Заблудившиеся парни. В старину, после смерти бедняков, старика и старухи, осталось три сына. Эти парни жили охотой. Однажды они втроем поехали в лес, заблудились там и блуждали несколько дней. Ни спичек, ни кремня у них не было. Они не могли развести огонь и очень изголодались. Вдруг однажды вечером они увидели, что на опушке леса в сумерках пылает огонь величиной с юрту. Увидев огонь, они очень обрадовались и послали туда старшего брата. Подошел он ближе и увидел. Возле костра величиной с юрту сидит старик с белыми волосами и белой бородой и медным прутом мешает в костре. Парень сказал: «Эй, дедушка, поделись с нами огнем. Мы заблудились и оказались в большом затруднении». Старик ответил: «Расскажи-ка мне сначала историю полуправду полувымысел, тогда дам тебе огня». Парень подумал, что бы ему рассказать, но ничего не придумал и тогда просто выхватил из костра одно горящее полено и побежал. Но старик не дал ему бежать долго, напал на него, ударил его медным прутом и отнял полено. Парень рассказал об этом своим братьям. Тогда средний брат сказал: «Да, нечем тебе похвастаться, если ты не мог взять огонь у 90-летнего старика». Так, упрекнув брата, он сам пошел к старику. Как и прежде, старик попросил его рассказать историю полуправду полувымысел. Парень молча схватил одно горящее полено и побежал. Старик не дал ему бежать долго, нагнал его, ударил прутом и отнял полено. Парень с поникшей головой вернулся к братьям. Тогда младший брат сказал: «Как же так, ребята? Вы считаете себя людьми, а не можете рассказать старику полуправду полувымысел». И он пошел к старику. Сказал ему: «Эй, дедушка, дай огня». Старик попросил его сначала рассказать полуправду полувымысел. Парень начал бойко рассказывать без запинки. «В старые времена, еще до рождения моих родителей, я пошел за ягодами и в течение нескольких суток бродил по лесу, потом остановился возле реки. Я захотел переплыть реку, поэтому схватил себя за уши обеими руками и перебросил на другой берег. Во время полета в ушах моих свистело, как свистят крылья утки. Перелетел я на другой берег реки и упал так, что мои ноги вошли в землю. Когда я так лежал, мимо пролетал серый дятел. Я схватил его за хвост, и он вытащил меня из земли. Я пролетел вместе с ним по воздуху, и он сел на дерево. Я провалился по полому стволу дерева вниз. Тут ворон подхватил меня и потащил с собой. Я оказался в стране, где кругом все было красивее, чем у меня на родине. Я блуждал там, но не знал, как вернуться к себе в родные края». В это время ко мне подошел старик-крестьянин и посоветовал: «Ты наставь соломинки одну на другую и по соломинкам доберешься вниз, в средний мир». Соломы не хватило до земли, и я повис в воздухе, и я не мог лететь, так как у меня не было крыльев. Я упал в тундру возле реки и угодил прямо на спину медведя. Медведь перепугался от неожиданности и с ревом убежал в лес. Таким образом, карабкаясь по соломинкам, я добрался до своей страны и остался человеком». Все это рассказал младший брат старику, и тот, очень довольный, дал ему огня. А теперь волшебный ларец закрывается. Ваши веки тяжелеют. МСВ и его сказки прощаются с вами. И я вам снюсь.